«Уж это точно!» — кивнул Самолетов. «Видно было, как эта мерзость от клинка уворачивается, будто черт от ладана. Уж тут-то мне сдается, что оно не притворялось». «Ну, так что же?» — негромко спросил Позин. «Нужно, господа офицеры, доставать сабли из багажа. Если вернется, можно клинком отгонять. Дежурство бы наладить». «Кеннеда-сан говорит, господа русские офицеры могут на него всецело полагаться, поскольку честь самурая обязывает его бороться до полного изничтожения демона». «Насчет полного изничтожения я бы обольщаться не стал», — задумчиво сказал Самолетов. «Проворная, как белка на ветках, все видели. Не подпустит оно так, чтобы можно было укокошить насмерть. Ну так хоть отгоним. О, Ефим Егорыч глонку дерет, явно, к отправлению. Уберите на обочину это». Вперед вышел Кондрат, и, глядя на него, поручик про себя сделал вывод, что этот добрый молодец еще послужит источником хлопот. Самозванный ямщицкий вождь на сей раз не орал во всю глотку и к бунту не призывал, но сразу видно, что детинушка себе на уме и явно примеряет какую-то роль в происходящем. Глаз да глаз за такими. «Конскую падль-то уберем», — сказал ямщик, — «особенно когда ясно, что нет никакой заразы, одни только чертовы поделки. А Макея что? Тоже кинем в снег, как падль, да... Потрусим себе дальше, как ни в чем не бывало?» «Попросим батюшку, отпоет», — быстро сказал Самолетов, вне всяких сомнений. «Конечно», — сказал священник, наконец остановивший кровь. «Это уж как полагается». «Доволен, Кондрат», — бросил Самолетов. «Премного благодарны, Николай Флегонтович», — преувеличенно низко поклонился ямщик. «Только хоть и отпетого, а бросим, как собаку в снегу». «А чем прикажешь могилу копать, когда в обозе ни кайла, ни лопаты, да и земля как камень, кострами двое суток отогревать?» «Ну, конечно», — проворчал Кондрат, — «а все равно не по-человечески». «Кондратушка родной», — сказал Самолетов с превеликим терпением, но нехорошо улыбаясь, — «объясни ты мне, какого рожна тебе нужно, собственно-то говоря? Изудишь, изудишь, дело не предлагаешь и толковых советов не даешь, но вот над духом жужжишь, как комар». «Я за справедливость», — буркнул Кондрат. «А я разве против?» — напористо сказал Самолетов. «Ну давай, все по справедливости, по-человечески, по-христиански. Разведем костры, сутки двое будем землю оттаивать, потом могилку, незнамо сколько будем рыть складными ножичками, офицерскими саблями и, надо полагать, голыми руками. А эта тварь будет вокруг крутиться и неизвестно чем кончится. Этого ты хочешь, чтобы мы тут торчали дней несколько, а оно вокруг порхало? Или заговоренный?» Кажется, он угодил в точку. На многих лицах появилось недовольство. Послышались голоса. «Ты, Кондрат, не подумавший, еще не хватало». «Отпоют же. Такая уж Макею несчастливая планида выпала. Что тут поделать?» «Нечего тут торчать. Берись, мужики». «Большого ума ты человек, Николай Флегонтович. Аж завидки берут», — усмехнулся Кондрат, неприятно улыбаясь. «Куда уж нам, дурным, против тебя? Ладно, ладно, тащите уж». Ямщики направились к старохолюдным лошадиным останкам. Отец Прокопий шагал следом и распоряжался. «Да не с лошадью рядом кладите, а подаль. Вы что же хотите, чтоб я ненароком и бессловесное животное по всем правилам отпел? Прошка, чада, обернись-ка со всех ног к моему воску и скажи матушке, что я велел кадилу с ладаном передать. Она знает где. Да скажи там Мохову, чтобы подождал и глотку не драл. Мы и так сгоряча одного человека без отпевания на дороге бросили». Оставшись в одиночестве, поручик решился, подошел к священнику и тихонько сказал: «Отец Прокопий, извините уж, что касаюсь столь деликатных предметов, но не из пустого любопытства. Не снятся ли по ночам Дарье Петровне некие неприятные сны? И не повторяются ли они из ночи в ночь?» «Так-так-так», — сказал священник столь же тихо. «Уж не хочешь ли ты сказать, сокол, что и Елизавета Дмитриевна мучается кошмарами?» «Вот именно», — сказал поручик, так и не поняв, то ли облегчение почувствовал, то ли лишнюю тяжесть. Подземелье, правда? Некий подземный зал, где крайне неприятные существа склоняют женщин. Ладно уж, своими именами вещи назовем. К самому разнузданному блуду. Так и обстоит. Священник тяжко вздохнул. Судя по его лицу, поручик все угадал совершенно правильно. «Экая напасть, чтоб его!» — досадливо поморщился отец Прокопий. «Мается, Дарья Петровна, что ни делай, ни крестом, ни молитвой не отгонишь». «Что же, нет никакого средства?» «Да вот получается, что и нет», — вздохнул священник, — «коли уж обычные не годятся. Святые, может быть, и превозмогли бы эту напасть, прогнали бы эту тварь со строгим наказом запереться в преисподней и носа не показывать, да мы уж с вами, Аркадий Петрович, до святых и отдаленно не дотягиваем. Успокаивайте супругу, объясняйте ей, что она тут ни при чем, что это черт балует». «Пытаюсь», — сказал поручик, неловко поклонился и пошел прочь. За спиной у него угрюмо перекликались ямщики, волочившие конский труп на обочину тракта. Над головой сиял лазурью небосклон, и золотистого облачка нигде не было видно. Забравшись в возок, он сразу видел, что невзгоды продолжаются. Лиза, забившись в уголок, громко всхлипывала. Судя по всему, она плакала давно. Глаза распухли от слез, нос покраснел, наигранно бодрым голосом поручик объявил, присаживаясь рядом. «Ну вот, кажется, кончились наши беды. Рассказать?» «Ничего не кончились», — сказала Лиза, глядя в одну точку и словно бы пропустив его слова мимо ушей. «Вздор! Там случилось такое!» «Он меня одолел», — промолвила Лиза. «Что?» «Он меня одолел все-таки», — повторила она отрешенным, равнодушным ко всему голосом. «Совершенно утопил в болтовне, не стало сию сопротивляться, и произошло. Какие гнусности он со мной проделывал, и я рассказать не могу», — насмехался, говорил грязнейшие слова, неторопливо делал все, казалось, конца этому не будет, а эти лохматые стояли вокруг и хохотали, и все время казалось, что лица у них ваши, я себя чувствую в грязи по самую макушку. Задыхаясь от бессильной злости, поручик пытался подыскать необходимые слова, и у него никак не получалось. Возок дернулся, сдвинулся с места, послышалось хлопанье вожжей по лошадиным спинам. «Успокойся», — сказал поручик, устраиваясь рядом с женой и крепко ее обнимая. «Говорил я только что с отцом Прокопьем. Матушку тоже наваждение преследует явно. Ты ни в чем не виновата, пойми, наконец. Это не твои внутренние помыслы, как иногда в снах бывает. Это он на тебя наваждение наводит, показывает тебе всякие дурацкие картины. На то он и черт, чтобы смущать людей. Это пройдет. Рано или поздно мы от него избавимся, если не избавились уже». Лиза никак не могла успокоиться, замерла в его объятиях, напряженная, продолжала вовсе уж убитым голосом. «Он сказал, что придет за мной наяву, и наяву проделает то же самое, и никто не сможет ему помешать, я навсегда буду его потаскухой». «Господи, ты более мой!» — сказал поручик, стараясь говорить убедительно и насмешливо. «Лизонька, ну когда это черт мог нагрянуть к людям средь бела дня, да еще с ними такое проделывать? В 19 веке живем, скоро поедем по железной дороге в Санкт-Петербург. Он нас и там не оставит». «Вздор, вздор! Ну какая нечисть в Санкт-Петербурге посреди современной цивилизации! Ничего не в состоянии сделать наяву, только умы прельщает, как наши прадеды говаривали, пугает, насылает наваждение. И, наконец, если сон рассказать, он и не сбудется». «А если он придет?» «Не придет», — решительно сказал поручик. «Ты не знаешь. Мы все только что видели. Оказалось, он боится стали. Вот именно так и обстояло. Японец кинулся на него с саблей, принялся полосовать, и он никаких сомнений острой стали испугался. Бежал самым натуральным образом. Нырнул в снег, за горизонт унесся. Он боится стали. Теперь никаких сомнений. Если все же вернется, будем знать, чем его отгонять». Он достал из угла саблю, вытянул ее из ножен и обнаженную примостил возле дверцы, надежно вставив меж двух дорожных мешков. Сказал убедительно. «Видишь, если что, тычь в него острием, и он, я тебя уверяю, проворни зайца припустит».